Нелегко решить, что было более позорно: рабская зависимость Димитрия или жизнь в изгнании, на которую сам себя обрек его брат Фома. Когда турки завладели Мареей, деспот Фома бежал на остров Корфу, а оттуда в Италию вместе с несколькими лишенными всяких средств существования приверженцами. Его имя и несчастье, и голова апостола святого Андрея дали ему право на гостеприимство Ватикана, а его горькую жизнь продлила пенсия в 6000 дукатов, которую он получал от папы и от кардиналов. Его двое сыновей, Андрей и Мануил, были воспитаны в Италии, но старший из них, внушавший презрение своим врагам и считавшийся за тяжелое бремя своими друзьями, унизил себя своей позорной жизнью и своим позорным бракосочетанием. Его единственной наследственной собственностью был его титул Константинопольского императора, а этот титул он продавал то французскому королю, то арагонскому. В эпоху своего непрочного благоденствия Карл VIII задумал присоединить Восточную империю к Неапольскому королевству. На публичном празднестве он принял титул Августа и облекся в Порфиру. Греки радовались, а оттаманы уже дрожали от страха в ожидании появления французских рыцарей. Второй сын Фомы, Мануил Палеолог, пожелал снова посетить свою родину. Его прибытие могло быть только приятно для Порты и не могло внушать ей никаких опасений. Ему дали средства жить в Константинополе в спокойствии и довольстве, и его гроб с почетом сопровождали до могилы и христиане, и мусульмане. Если действительно существуют животные с такими благородными природными инстинктами, что воздерживаются от размножения своей породы, когда находятся в неволе, то последний представитель императорского рода должен быть отнесен к более низкому разряду. Он принял от султана в подарок двух красивых женщин, и оставшийся после него сын исчез в толпе турецких рабов, от которых не отличался ни нравами, ни религией. После утраты Константинополя все стали сознавать и преувеличивать его важное значение. Царствование Николая V, вообще спокойное и благополучное, было запятнано падением Восточной империи, а скорбь и ужас латинов действительно или только с виду воскресили энтузиазм крестовых походов. В одной из самых отдаленных западных стран, в городе Лилле, во Фландрии, бургундский герцог Филипп угощал своих дворян и искусно устроил обстановку пиршества так, чтобы она повлияла на воображение и на чувства гостей. Во время пира в залу вошел гигантского роста араб, ведя за узду искусственного слона, у которого на спине стояла башня. Из этой башни вышла в траурной одежде женщина, изображавшая религию. Она стала оплакивать угнетенное положение этой религии и укорять ее последователей в беспечности. Главный герольд Золотого Руна выступил вперед, неся в руке живого фазана, которого поднес, согласно с рыцарскими обрядами, герцогу. На этот странный вызов мудрый и престарелый Филипп отвечал обещанием, что и он сам, и его военные силы примут участие в священной войне с турками. Его примеру последовали присутствовавшие на пиру бароны и рыцари. Они поклялись Богом, Святой Девой, дамами и фазаном, а данные ими особые обеты были не менее сумасбродные, чем их общая клятва. Но исполнение этих сумасбродных обещаний было поставлено в зависимость от некоторых будущих и посторонних случайностей. А герцог Бургундский в течение 12 лет, то есть до последних минут своей жизни, делал вид или, быть может, непритворно воображал, что он находится накануне своего выступления в поход. Если бы все сердца воспламенились одинаковым рвением, если бы христиане были так же единодушны, как они были храбры, и если бы все страны от Швеции до Неаполя приняли соразмерное с их силами участие в доставке кавалерии и пехоты, людей и денег, то европейцы действительно могли бы освободить Константинополь и прогнать турок за Гелиспонт и за Евфрат. Но секретарь императора, государственный муж и оратор Эней Сильвий, сочинявший все послания и присутствовавший на всех совещаниях, доказывает нам по своим личным наблюдениям, что тогдашнее положение христианства и общее настроение умов были крайне неблагоприятны для такого предприятия. «Это тело без головы, — говорит он, — это республика, в которой нет ни законов, ни должностных лиц. Папа и император гордятся своим высоким положением, но они не что иное, как блестящие призраки. Они не способны повелевать и не хотят повиноваться. Каждое государство имеет особого монарха, и у каждого из этих монархов особые интересы, чье красноречие было бы в состоянии соединить под одним знаменем столько несходных и враждующих один с другим народов. А если бы и удалось собрать их войска, кто имел бы смелость взять на себя звание главнокомандующего? Какие порядки и какую дисциплину стал бы вводить этот главнокомандующий? Кто взялся бы снабжать такое громадное число людей съестными припасами? Кто был бы в состоянии понимать различные языки этих воинов или направлять к одной цели их своеобразные и противоположные влечения? Какой смертный был бы в состоянии примирить англичанина с французом, генуэзца с арагонцем, германца с уроженцем венгерским или богемским? Если бы участники священной войны были немногочисленны, они не могли бы устоять против неверных. А если бы они были многочисленны, они сделались бы жертвами этой многочисленности и внутренней неурядицы. Однако сам Эней, вступив на папский престол под именем Пия II, посвятил свою жизнь приготовлениям к войне с турками. На соборе в Мантуе он раздул несколько искр притворного или слабого энтузиазма. Но когда первосвященник прибыл в Анкону для того, чтобы отплыть оттуда вместе с войсками, данные ему обещания улетучились в отговорках. Отъезд, для которого сначала был назначен определенный день, был отложен на неопределенное время, а находившаяся на лицо папская армия состояла только из нескольких германских пилигримов, которых папа был вынужден распустить, снабдив их индульгенциями и подаяниями. И его преемники, и другие итальянские владетельные князья не заботились о будущем. Все их внимание было сосредоточено на том, что могло способствовать удовлетворению их личного честолюбия. И величина каждого предмета определялась в их глазах дальностью или близостью расстояния, в котором этот предмет находился от них самих. Более широкий взгляд на их интересы внушил бы им убеждение в необходимости вести оборонительную морскую войну с их общим врагом. А поддержка со стороны Скандербега и его храбрых албанцев могла бы предотвратить нашествие, которому подверглось королевство Неапольское. Осада и разграбление города Отранто турками вызвали общее смятение, и папа Сикст готовился бежать за Альпы, когда эту грозу мгновенно рассеяла смерть Мехмеда II, окончившего свою жизнь на 51-м году от роду. Его честолюбие стремилось к завоеванию Италии. Он уже завладел там укрепленным городом и просторной гаванью, и он, быть может, украсил бы свое царствование трофеями и нового Рима, и старого.